Бывает и меня счастливыми лучами обласкает судьба, и я стою сам не свой, а ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой. Я парень от земли, моя родня, лесорубы, если я к тебе приближусь, наверное, помру. Но сначала я узнаю, как горьки твои губы горчат, что папироска на ветру. И если правда жизнь лошадка, что бежит по ипподрому, я тот всадник без башки, что нарезает круги. А ты глядишь на меня, но возвращаешься к другому, и я не понимаю, как ты можешь быть с другим. Я парень от земли, моя родня, а лесорубы, если мне тебя не видеть, наверное, помру. Пускай давно всем известно, на что горьки твои губы горчат, что папироска на ветру. Но есть на земле еще праведная сила, эту силу на земле зовут Господь Христос. И я скажу: Господь Христос, вот роза лучшая из роз. Для этой розы самой нежной душа моя навоз. Господь подымет десницу, грянут ангельские трубы. Если я услышу трубы, наверное, помру. Но и в раю буду помнить, как горьки твои губы горчат, что папироска на ветру. Бывает и меня счастливыми лучами обласкает судьба, и я стою сам не свой, а ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой. А ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой. Спасибо. Ну, еще одна песенка, вот написанная в таком народном ключе, посвящена, собственно, вполне народному занятию, можно сказать, сакральному занятию российских дачников в выращивании картошки. А вот, ну, вы себе представляете, что картошка растет не в магазинах. Вот, и каждую там весну тысячи и тысячи людей едут в свои дачи, зарывают эту картошку в землю, потом эта картошка прорастает, колосится, можно сказать, зеленеет, цветет, и вот, наконец, на ней появляются жуки колорадские. Да. Ваши колорадские жуки. Недавно, совсем буквально вчера, пролетал над штатом Колорадо. Очень впечатляет. Вот. Правда? Вот видите, у вас очень раздельно. Вот. А у нас как-то вместе они там сошлись. Вот. И в свое время я тоже прошел через этот цикл. Вот. И когда всякий раз, собирая жуков, а вы знаете, иногда их складываешь там в баночку, там, а иногда еще и потом керосином заливают некоторые любители, ну так говорят, надежнее. Вот, я писал по куплету на каждый такой сбор. Идешь, собираешь и себе что-нибудь там придумываешь. И вот когда куплетов набралось 7, 8, там, 9, вы знаете, жуки наконец закончились. Поэтому, если кто-то вдруг захочет возобновить или попробовать этот опыт, то обращайтесь, могу записать слова. Можно использовать эти куплеты как заговор против колорадских жуков. Колорадские жуки с тех пор не появлялись. Итак...